Наш с тобой маршрут. Утро понедельника. Что может быть хуже? А, знаю, метель. Да, именно, настоящая, мать его, метель. Что тут скажешь? Погода в последнее время сильно испортилась. Утром солнышко, а под вечер минусовая температура. Да такая, что хоть снова зимнюю куртку доставай. Но и это не все. Именно сегодня у меня задание — довести дочку своего босса в другой город. Работа водителем нетрудная, да и приятная в какой-то степени. Едешь себе по дорогам, развозишь людей, товар, получаешь за это деньги. Но именно сегодня хотелось остаться в кровати. Ближе к 4 часам я уже стоял у офиса, облокотившись на дверь дорогущей машины. 2 месяца как выдали ее, а уже барахлит. Может, стоит обратиться к начальству, чтобы в ремонт отвезли? Мне за это не платят, так пусть сами разбираются. Хотя, с другой стороны, плевать-то может и плевать, но отвезти Ханну хочется с комфортом. Эта девушка — настоящая Афродита во плоти. Короткие светлые волосы, глубокие глазки, милейшая улыбка. Формами тоже не обделена. Большая грудь всегда привлекает внимание. Я уже возил ее несколько раз, а потому мы нормально общаемся. В отличие от своего папаши, с характером у нее все хорошо. Добрая, отзывчивая, пусть и строгая. Гены, что тут скажешь? Совсем скоро Ханна займет место отца и станет главой компании. Как-то в разговоре она даже упомянула, что оставит меня при своем месте и сделает личным водителем. Прощай, перевозка товаров. Здравствуй, милая Ханочка. Часть 1. Ханна – девушка пунктуальная. Она вышла из офиса ровно в 4 и, подойдя ближе, одарила меня кокетливой улыбкой. «Маркус, очень рада встрече. Мне повезло, что за рулем ты». «Вы мне льстите, Ханна». «Эй, говорила же, давай уже на «ты». Я же не мой отец. Понимаю, что так будет проще. Да и все эти формальности нам не нужны». «Понял. Ну что, Ханна, готова к поездке?» Она тут же улыбнулась, поняв, что слова дошли до меня. «Ох, Маркус, знал бы ты, как не хочется. Еще и оделась утром легко, а тут снова погода портится». «Да, легко, это мягко сказано. Короткие джинсовые шортики, белая облегающая майка и легкая пальтишка поверх. Как же сексуально она выглядит. Если не ошибаюсь, ты только за посылкой и документами». «Ага, работа на полчаса, а ехать 3. Что за несправедливость?» «Из-за переменчивой погоды рейсы задержали, а документы нужны уже завтра. В общем, давай побыстрее совсем закончим». «Ага. Мы выехали точно по времени. Покинули город достаточно быстро. Половину дороги девушка обсуждала какие-то важные дела по телефону. Поболтать с ней не удалось. Но судьба словно услышала меня и сделала свой ход. Не самый удачный, чтобы сказать, ход». Двигаясь на скорости по длинной пустующей трассе, что вела в соседний город, машина начала глючить. Электроника затроила, двигатель затрясся. Сообразить не успел, как скорость начала падать. Ханна тоже это ощутила и, решив отложить разговор, придвинулась ко мне, выглянув меж сидений. В такой позе мне в глаза попала ложбинка ее мощной груди. «Что-то не так?» «Опять поломка». Не прошло и минуты, как автомобиль остановился. Заводиться не захотел. Вот это уже плохо. «Вот блин!» — вздохнула девушка. «Сколько раз говорила отцу, чтобы провел техосмотр всего транспорта?» «Прости, Ханна». «Ты здесь ни при чем. Я же знаю, что в твои обязанности не входит подобное. А вот папаша у меня доиграется. Если опоздаем, плохо будет всем». «Я проверю, что там». Вышел на улицу, тут же прикрыв глаза. Ветер усилился. Становилось все холоднее. Тучи стянулись так быстро, что не осталось ни единого просвета. Открыл капот, тут же запахав рукой. Двигатель перегрелся. Все полетело. Мои тщетные попытки что-то исправить не дали результатов. Все, что оставалось, вернуться за руль. Даже дверь удалось закрыть с трудом. Слишком уж сильно дуло. «Ну как?» «У нас проблемы». «Вот черт!» — выругалась Ханна, вернувшись на свое место и скрестив руки на груди. «И что делать?» «Я позвоню, чтобы нас забрали». Только достал телефон и набрал номер, как заряд предательски кончился. Телефон выключился. «Это что за совпадения такие лютые?» Ханна, прости, у меня мобильный разрядился». «Ничего, я сама наберу. Номер помнишь?» «Ага, 8». Девушка приложила телефон к уху. Послышались гудки, но вместо человеческого голоса прозвучал автоответчик. «Вы дозвонились в сервисную компанию. Примите наши извинения. Из-за погодных условий услуги эвакуатора сейчас недоступны. Ваша заявка будет принята утром». «Чего? Завтрашнее утро?» — вырвалось у девушки. За следующие полчаса она пыталась дозвониться хоть кому-то, а как варианты закончились, набрала отцу, чтобы хотя бы забрал. Но случился новый прикол. Телефон Ханны также сел. Да жути смешная ситуация. Достав провод из сумки, она попросила воткнуть его в разъем, но зарядка не пошла. «Что случилось? Маркус, почему не работает?» «Видимо, электроника навернулась». «И что нам делать? Сколько до города?» «Около 50 километров. Если обратно, примерно столько же. Видимо, придется ждать, пока кто-нибудь не проедет по трассе». «Ну, мы попали с тобой». Часть вторая. Весь следующий час мы болтали о чем-то. Обсуждали всякую ерунду. Ханна постоянно смеялась, иногда хлопала меня по плечу, утирая слезинки. А затем... Первые капли скользнули по лобовому стеклу, через минуту начался уже самый настоящий ливень. Погода продолжила ухудшаться, в салоне стало довольно холодно. Ханна продрогла и обняла саму себя, поджав ноги. Я с самого утра взял теплое пальто и сейчас скинул его, протянув девушке. «Ханна, одень». «А как же ты?» «Я крепкий парень, переживу». «Спасибо». Это помогло. Но ненадолго. Я и сам начал замерзать. Ливень никак не прекращался. Вот черт, ни одной машины, чтоб его. Все это время смотрел на дорогу, чтобы никого не пропустить. Но трасса пустовала. Еще и стемнело достаточно быстро. Ни фары, ни печка, ничего не работало. «Маркус, холодно». «Я? И что делать в такой ситуации? Как помочь дочке моего босса?» В голову пришел только один вариант. Перебравшись на заднее сиденье, уселся рядом с девушкой и протянул к ней руку. Хотел сказать, что это ради ее же блага, но Ханна меня опередила и сама прыгнула в объятия, довольно мурлыкнув. Она прижалась ко мне своей грудью, опустила голову на плечо и закрыла глаза. «Ты такой хороший, Маркус!» «Не хочу, чтобы ты заболела. Прости, что так вышло». «Ты не виноват. Знаешь, будь на моем месте другой, я бы уже пешком в город пошла, пусть и не дошла бы». Послышался легкий смешок. «А с тобой? С тобой так спокойно». «Мне с тобой тоже спокойно. Ты очень хорошая девушка. Черт, и правда холодает. Как бы тебя согреть?» «Ты и сам замерз, Маркус, а продолжаешь думать обо мне». «Ну так ведь ты девушка». «Это и делает тебя особенным». Она слегка отстранилась, заглянув в мои глаза и улыбнувшись. «Даже сейчас ты сказал не то, что я дочь твоего начальника, а то, что девушка». «Ханна?» «Я знаю, как нам согреться, Маркус. Доверишься мне?» «Да, но что ты...» Не успел закончить, как Ханна впилась в мои губы, все сильнее прижимаясь. Страстный поцелуй ударил жаром в голову. На секунду и правда стало теплее. «Нам обоим». Когда мы закончили, девушка отвела взгляд в смущении и хотела что-то добавить, но я сама лично повторил поцелуй. Мы прижимались друг к другу, целовались, наслаждались атмосферой. Сладковатый аромат Ханны приятно бодрил, а нежные губы придавали шарма и заводили. Я и не заметил, как член начал оттягивать ткань штанов, а вот Ханна ощутила это, положив на моего дружка руку. Когда мы прервались, она провела ладонью по выпуклости, хихикнув. «Давай еще сильнее согреемся». «Уверена?» «Пользуйся моментом, Маркус. Сейчас я не стану отказывать». Часть третья. Уже через 5 минут руки находились под майкой и лифчиком Ханны. Упругая грудь втягивала мои пальцы. Какое же приятное чувство! Член становился все больше. Хана мяла его своей рукой, запустив ее в штаны. Дочка босса и сама уже завелась. Ее ноги подрагивали. Легкое сомнение читалось во взгляде, но желание пересиливало страх. Прекратив играться, уложил девушку на сиденье и тут же задрал майку с лифчиком. Грудь приятно колыхнулась. Ханна улыбнулась, прошептав: «Какой настырный! Будь нежен, Маркус!» «Конечно!» Молния шорт медленно спустилась вниз. Стянув лишнюю ткань с нее, а следом из себя, приблизился. Подрагивающий член опустился к промокшему влагалищу. Сейчас мы уже не чувствовали холода в салоне, одежда была ни к чему. Немного посомневавшись, тяжело взглотнул и придвинулся. Головка уперлась в половые губы и с легким сопротивлением протиснулась внутрь. Ханна тут же задрала голову, стиснув зубы. Она сдержала такой желанный стон, чем немного расстроила меня. «Ханна, прошу, не сдерживайся». «Но это так пошло и смущает». «Я хочу услышать тебя». «Маркус, хорошо». Стоило войти немного глубже, как голосок прорвался. Ханна вскрикнула, раскрыв рот. «Неужели она такая чувствительная? Да еще и такая узкая». Член продвигается с трудом, ощущая каждый сантиметр внутри нее, как же приятно и туго. Когда мой дружок скрылся в девушке полностью, отвел его назад и вошел уже быстрее. «Ах, Маркус, ах, мне нравится, ах!» «Мне тоже!» Начал понемногу ускоряться. С каждым толчком женская грудь подпрыгивала, застывшие соски маячили перед глазами. Не удержавшись, опустился ниже и принялся сосать один из них. Ханна лишь громче застонала. Она совершенно не сдерживалась. Ее тело слушалось меня. Каждое движение резонировало с моим тактом. Полностью свыкшись внутри, вновь ускорился. Теперь уже долбил Ханну, не сдерживаясь. Член просил большего. Все тело просило большего. Безумный жар охватил нас двоих. Мы даже не заметили, как дождь начал успокаиваться, стал более редким, более тихим. Через безумные женские стоны другие звуки просто не проходили. Она кричала на весь салон, подаваясь вперед. Руки обхватили мою шею, коготки впились в кожу. Легкая приятная боль заставляла двигаться все быстрее. Головка члена с каждым движением упиралась в матку, отчего член дрожал, вены пульсировали. Внутри так приятно, что сдерживаться долго попросту невозможно. Ханна удивительна. Я еще не испытывал чего-то такого, да и секс в машине в новинку. Не думал, что в такой тесноте можно получить столько удовольствия. Мы продолжали довольно долго, а затем влагалище сжалось. Ханна вновь вскрикнула, окрутив мою спину ногами. Член внутри нее дернулся сильнее. Ханна кончила. В эту секунду прилив адреналина ударил в голову. Я потерял контроль и, вогнав на всю длину, уперся головкой в матку. Сперма мощным толчком вырвалась наружу, основательно залив девушку. «Ах!» — послышался куда более громкий стон, нежели все предыдущие. Обмякнув подо мной, Ханна начала тяжело дышать через рот, жадно хватая воздух. Она не отводила от меня взгляда и с трудом улыбалась. «Прости, я...» «Все в порядке. Сегодня безопасный день». «Ханна, ты такая замечательная». «Ты тоже, Маркус. Спасибо, что согрел меня». Часть четвертая. Наше безумство не закончилось. После первого раза захотелось еще. Мы соврали друг другу, что это лишь для того, чтобы не замерзнуть. На самом же деле хотелось испытать нечто подобное снова. И снова. Уже ближе к утру, когда начало светать, в тонированное боковое водительское стекло кто-то постучал. Я открыл глаза, тут же проснувшись. Мы с Ханной проспали всего несколько часов, ладно, хоть вчера оделись и привели себя в порядок. Перебравшись на свое законное место, открыл дверь. На дороге стоял какой-то мужик, а неподалеку от него эвакуатор. «Добрый день, вы вчера заявку оставляли?» «А? Но мы же не говорили адреса». «Здесь всего одна дорога, уважаемый», — усмехнулся мужичок, почесав бородку. «Многие вызывают нас, застревая здесь. Вам повезло, что погода устаканилась. Хотя вчера было холодно. Как вы тут просидели-то всю ночь? О, вы не один!» Взглянул он мне за плечо, заметив все еще спящую девушку. «Цепляйте машину!» Тут же привел его в чувство, чтобы не пялился. «Да, сейчас!» За следующие 3 часа все решилось. Нас отвезли в тот самый город, куда и ехали. Пока машина была в ремонте, Ханна смогла забрать документы. Правда, ее нехило так отчитали за опоздание. Отговорки про погоду и поломку не помогли. Девушка была очень зла на отца и собиралась хорошенько с ним обговорить, как вернется. Когда все было готово, я снова сел за руль автомобиля. Ханна, на мое удивление, села спереди и, приблизившись ко мне, чмокнула в щеку. «Ну что, Маркус, поехали?» «Ага. Слушай, Ханна, а что теперь, ну...» «Ты о вчерашнем?» «Да». Девушка задумалась и выдала. «Ну, ты помог мне согреться. Это ведь была необходимость. Так что будем считать наш с тобой секс выгодной для обоих сделкой». Ее слова расстроили. «Конечно. Чего еще я мог ожидать?» Хотя именно от нее все же ждал других слов. Однако меня обвели вокруг пальца. Ханна заметила расстройство и тут же рассмеялась. «Да шучу я, дурак!» «Чего? Шутишь?» «Я бы не стала отдаваться кому попало, даже если бы от этого зависела моя жизнь, знаешь ли. Ты мне нравишься, Маркус». «Ханна, ты мне тоже нравишься». «Тогда, может, закончим с делами и сходим куда-нибудь? Заодно обсудим твою новую работу». «А? Новую работу?» «Угу. Можешь считать, что с этого дня ты только мой водитель. Ну а если предложишь встречаться...» «Обязательно. Ханна, я хочу... Хочу, чтобы ты принадлежала только мне». «Какой серьезный!» — выдала она, прижавшись и вновь чмокнув, а после прошептала на ухо. «Я уже принадлежу тебе, Маркус».